Часть 5. 1 ноября. Прошло больше недели, портал не работает. Видать, что-то сломалось, когда Бугаев пропал в нем. Петрович ходит в сарай каждый день, как на работу. Хлопнет стакан, наденет хоккейный шлем и давай в сарае ходить под аркой туда-сюда. Арка потрескивает синими искорками, бьет током, но не фурычит. Успокаивают рассказы деда, что воздух там пригоден для человека. А существа, хоть и отличаются от человека, но разумные и миролюбивые. 2 ноября. Познакомил деда с колдуном. По-моему, зря. У них такие научные диспуты ночами случаются, что хоть беги с кладбища. Колдун все больше расспрашивает о том мире, где был дед, а деда больше интересуют старые времена. Надеюсь, больше порталов не будут делать? Хватит сюрпризов. Заглянул в сарай. Петрович дрыхнет между аркой. Вот это желание у него. Даже во время сна проверяет работу портала. 3 ноября. Отловил колдуна на кладбище, стал расспрашивать, что он знает о чистилище и был ли он там сам. Колдун долго отнекивался, но потом рассказал, что был там сам. Его по ошибке туда закинули, когда он сам покинул этот мир. Там долго не могли понять, как такое возможно. Живым перейти в мир мертвых и при этом не самоубиться. Пока разбирались, он 10 лет провел в чистилище. Место не очень приятное. Это жестокий мир, куда попадают те, кто не ценит свою жизнь. Умереть там невозможно, ибо существует бэкап. Копии душ хранятся в памяти того мира и восстанавливаются на следующий день. В чем прикол этого мира? В том, что человек или опускается до животного состояния, или становится сильным духом. Во втором случае его душа может вернуться в загробный мир, а оттуда попасть в чье-то тело. Но такие случаи очень редки. Стало страшно за девчонку. Пошел в домик, накатил пару стаканов. Страшно жить, когда знаешь столько информации. 4 ноября. Ночью была гроза. Молния ударила в сарай, и он загорелся. Выбежали с Петровичем, чтобы потушить. Заглянули в сарай и увидели в портале Бугаева, лежащего без сознания. В руке держал лист бумаги с непонятными письменами. Из кармана выглянула крыса. Ну, слава богу, оба здесь. Пока мы оттаскивали Бугаева от портала, крыса скрылась в щели сарая. Ладно, потом поговорим. Я взял лопату и с молчаливого согласия Петровича раздолбал портал ко всем чертям собачьим. 5 ноября. Бугаев еще спит. Показал лист бумаги деду, благо он-то знает их язык. Дед сначала отнекивался, говорил, что забыл все, но потом признался, что в письме в лаконичной форме сказано, что если мы не уничтожим портал, то к нам придут гости и выебут во все знакомые и незнакомые места. Ух, как жопой своей чувствовал, когда уничтожал портал. 6 ноября. Взял клятвенное обещание с Петровича, что он больше не сделает шагу без моего ведома. Почему-то не верится. Помню, как в ту ночь, после того, как вытащили Бугаева из портала, Петрович, размазывая пьяные сопли по моей груди, клялся, что найдет и уроет тех, кто обидел его бугайчика. 7 ноября. Бугаев все еще спит. Появилась крыса. Сидит у него на груди и смотрит в глаза. Ничего не ест. На просьбы превратиться в призрака и рассказать, что было, Анжела не реагирует. Отстаем от нее и просто ставим блюдечко с водой рядом. Крыса не реагирует. Становится страшно за такую любовь. 7 ноября. С дедом делаем обход кладбища. Вообще он может в виде призрака плыть рядом со мной, но привычки — вредная штука, и поэтому он сидит у меня на плече. Обсуждаем, что делать, если Бугаев и завтра не проснется. Надо или везти в больницу, или приглашать какого-нибудь врача на дом. Когда в домике Петрович заикнулся, что у него в морге есть знакомый врач, который за 5000 рублей поднимает мертвых на ноги, был послан в жопу одновременно и мной, и дедом. В общем, договорились, что вызовем спиритиху Марию. Может, она что-то посоветует. Деду-то помогла советом. 8 ноября. Мария едет. Петрович пророчит новый погром в доме и предлагает вынести всю мебель из дома. Механически начинает тереть лоб, куда в прошлый раз получил летающим стулом. Потом пошел и переоделся в чистые. С чего бы это? 8 ноября. Мария в том же опрятном костюме выглядит строгой учительницей. Произносит знакомую фразу: «Что бы ни случилось, мы должны молчать». Потом неожиданно для всех со словами: «Извини, милая, мне надо поработать», просто взяла крысу в руки, сняв с груди Бугаева и отдала мне. Я посадил ее на плечо, чтобы она тоже могла все видеть. Мельком глянул в зеркало. Там стоял колдун и тоже наблюдал за манипуляциями спиритихи. Заодно узрел и себя. На одном плече сидит ворон, на другом — крыса. Любой цирк возьмет артистом. 8 ноября. Мария взяла Бугаева за руку и стала монотонно бормотать какие-то слова. Через минуту шевельнулся шкаф. Петрович зажмурился. «Я ведь предупреждал!» Мария повысила голос и стала раскачиваться на стуле. Из ее рта стали вылетать странные слова, которые я где-то слышал. Голос деда в голове произнес: «Ты прав, это язык тех существ, где я был». Спиритиха не останавливалась. Она встала и начала махать руками, произнеся какие-то новые слова. Стул под Петровичем шевельнулся. Он вскочил и прижался к стене. «Начинается! Ненавижу стулья!» Внезапно грудь Бугаева ожила. Он открыл рот и кашлянул. Почудилось, что он пытается отхаркиваться. «Бугайчик!» — пискнула с левого плеча Анжелка. Над Бугаевым возник небольшой смерч, в который стали затягиваться вещи из комнаты. Полетела посуда, стал кружиться стулья, начали двигаться шкафы и кровати. Бугаев опять стал надрывно кашлять. Раздался тонкий писк, который постепенно перешел в вой. Изо рта Бугаева появилось темное пятно, которое сформировалось в маску и стало кружиться в водовороте. Внезапно я услышал голос Марии. «Это существо с той планеты, точнее его душа. Когда Бугаева вернули в наш мир, то вместе с его душой в наш мир попала и душа существа. Так как портал разрушен, ему нужно место, куда он вселится, а уже потом понять, как вернуть его обратно, иначе он так и будет летать здесь и все разрушать». Я растерялся. «Какое место?» «Петрович?» Я посмотрел на него. «Да не дай бог. От него и так куча неприятностей, а если еще и существо в него вселить, вообще терминатором станет». «Давай в меня!» — раздался голос в зеркале. Я глянул на колдуна. «Уверен?» «А что? Я ученый. Давно хотел узнать новый мир, а тут такая возможность. Да и мы собирались в чистилище, а вось по пути вернем существо домой». Я крикнул Марии. Она махнула рукой, крикнула какие-то заклинания, и существо с воем ринулось в зеркало. Раздался звон разбитого зеркала, крик колдуна, и сразу все стало темно и тихо.